Глава вторая. Исчезновение старого факира. Почему не видно самолета? Лето выдалось холодное и сырое. Влажная прохлада ночи была так ощутима, что горожане затворяли окна, едва солнце спускалось за острова. Даже любителей белых ночей не привлекало романтическое сияние непроходящего дня. Они также захлопывали окна и раздраженно опускали шторы, спасаясь от порывов северного ветра. Как почти во всех домах, окна были закрыты и в этой квартире. Свет лампы, затененный зеленым козырьком, падал на синее сукно огромного письменного стола. Стол был завален грудой книг, тетрадей, папок, просто листков бумаги, сложенных стопочками и беспорядочно разбросанных, чистых, исписанных аккуратными четкими строчками и небрежно исчерканных какими-то каракулями, формулами, диаграммами. У края стола, забравшись с ногами в глубокое кресло, обитое, побелевшее от времени и стертой на сгибах кожей, работала девушка. Ее голова, склоненная над тетрадью, горела в свете лампы золотом растрепанных белокурых волос. Девушка была увлечена работой. За спиной девушки в полутьме огромного кабинета слышались тяжелые шаги, приглушаемые пушистым ковром. Профессор Бураго ходил по кабинету, попыхивая старенькой трубкой. Он был велик ростом и грузен. Большая голова с шишковатым черепом казалась еще больше от обрамлявшей ее львиной гривы седых кудрей. Такая же седая, огромных размеров борода, не спадала на широкую грудь старика. Время от времени старик останавливался перед каким-нибудь из многочисленных книжных шкафов, закрывавших три стены кабинета, брал с полки книгу, сосредоточенно и вместе с тем небрежно перелистывал и ставил обратно. При этом он вовсе не заботился о том, попала ли книга на свое место. Казалось, что он делает это почти машинально. По-видимому, мысли его были далеко от того, что происходило вокруг, и даже, может быть, от того, что он искал в книгах. И еще несколько раз, пройдясь по кабинету, старик остановился перед большим стенным календарем. Это был странный календарь. Под четкими, жирно напечатанными цифрами дни были зачеркнуты и наново написаны крупным корявым почерком. Бураго стоял перед календарем и долго смотрел на него. «Погляди-ка, Валек, что здесь написано?» — прозвучал вдруг его глубокий бас. «В этот день моряки Черноморской эскадры, оставшиеся верными советской власти, по приказу Совета народных комиссаров уничтожили свои корабли, предпочтя их гибель позорной сдаче немцам». «Подумать только!» — задумчиво повторил он. «Ты была тогда совсем крошкой!» Девушка подняла голову от тетради. «Честное слово, папка!» — стараясь скрыть раздражение, проговорила она. «Это все-таки диссертация, хоть и детская, с точки зрения профессора. И твои разговоры мне вовсе не помогают». «Вечные разговоры. Пустые разговоры старика». Он вздохнул. «А не думаешь ли ты, что твоему Александру этот листок календаря куда интереснее, нежели то, будешь ты кандидатом физических наук или не будешь? Подумай-ка. В день, отмеченный календарем, он мальчишкой участвовал в новороссийской трагедии флота». Девушка с улыбкой отложила перо, схватила руку старика и прижалась к ней щекой. «Ах, папа, папа, чудак ты, право. Начать с того, что в Новороссийске все было вовсе не в этот день». «То есть как это?» Седые брови старика, как две мохнатые гусеницы, вползли на лоб. Он ткнул пальцем в календарь. «Или все врут календари?» «Календари, может, и не врут. но ты уже 3 дня не отрываешь листки. 3 дня ты пытаешься рассказать мне про гибель эскадры». «Фантасмагория!» — воскликнул старик. «Положительно становлюсь стар. Впрочем, чепуха. Знаешь, из-за чего это происходит? Я никак не могу найти точку, одну единственную точку, на которую можно было бы опереться, чтобы сдвинуть...» «Земной шар?» — перебила девушка отца. «Нет, всего только мою задачу». «Заработался, папуля», — ласково сказала Валя и сладко потянулась. «Пойдем-ка гулять, это тебе помогает». «Гулять? Да-да, конечно, это чудесно. Пойдем, мы пойдем гулять». С космической торжественностью повторил он и, сунув потухшую трубку в карман, улыбнулся и взглянул на Валю. «А показать?» Девушка молча глядела на отца. Она знала его и потому, по выражению глаз, по тронувшей губы старика лукавой усмешки, поняла, что ее ждет что-то удивительное. «Тащи-ка чашку кипятку», — сказал он. А когда она вышла, отпер ящик письменного стола и достал из него небольшой металлический стаканчик. Это был обыкновенный алюминиевый стаканчик для бритья. Когда Валя вошла с чашкой горячей воды, Бураго поспешно накрыл стакан газетой. Прячась за газетой, он налил в стаканчик воды и закрыл его такой же металлической крышкой. Через несколько секунд он отдернул газету и патетически провозгласил: «Прошу!» Валя искала глазами то, на что, по-видимому, смотрел отец, а он глядел на край стола, где только что был стаканчик. Но сколько Валя ни приглядывалась, ничего не могла увидеть. Стаканчик исчез. В доказательство того, что принесенная Валей чашка пуста, Бураго жестом фокусника перевернул ее. «Найди воду, только не обожгись». Подойдя вплотную к столу, Валя протянула руку и с испугом отдернула. Пальцы коснулись горячей поверхности металла. — Я же сказал, не обожгись, — повторил старик. — А теперь смелей, смелей. Валя осторожно притронулась к горячей пустоте. Сомнений быть не могло. Это был стаканчик. Вот его гладкий бок, вот крышка. Валя взяла его платком. Ощупью сняла крышку, нагнула. Полилась вода. По мере того, как она выливалась, стакан остывал и снова становился видимым. Валя стояла, как завороженная, зажав в руке стаканчик для бритья. Потом она поставила его на стол, подошла к отцу и, обняв его, несколько раз крепко поцеловала. «Я всегда говорила, что ты великий факир». «Остается получить тот же эффект без подогревания окрашивающего слоя. Не можем же мы требовать от самолета или корабля, чтобы они постоянно держали свою внешнюю поверхность в подогретом состоянии. Еще один шаг!» «И мы его сделаем, папочка, правда?» «Таким ассистентом, как ты, безусловно», — уверенно подтвердил Бураго. «Ну а теперь все-таки гулять, гулять, гулять», — воскликнула девушка. «Ты вдвойне заслужил хорошую прогулку». Через несколько минут они встретились в прихожей. На Бураго был застегнутый на все пуговицы китель с контр-адмиральскими нашивками на рукавах. Сквозь золото шитья виднелись малиновые нашивки инженера. Седая грива была тщательно подобрана под околыш морской фуражки. На ногах, вместо обрезанных валенок, в которых профессор только что разгуливал по кабинету, блестели ярко начищенные ботинки. Единственным отступлением от формы была тяжелая трость, которой старик яростно постукивал на каждом шагу. Валя взяла отца под руку. Они вышли на залитый мягким светом проспект. — Твой-то орел не пришел, а? — сказал Бураго. — Будет к 11, — уверенно сказала Валя. — У нас есть время нагуляться. Они шли пустынными улицами. Тяжелая палка Бураго перебивала своим крепким стуком дробное постукивание валиных каблучков. Шли молча. Когда вышли на середину моста, старик остановился. Опершись на гранитный парапет, он долго глядел вниз, туда, где пыхтел широкогрудый буксир. Оба, отец и дочь, молча смотрели на любимый город, спящий в прозрачном сиянии ночи. Над их головами тянулись могучие чугунные кронштейны трехлапого фонаря, словно исполинское чугунное дерево, выраставшего из каменной кладки моста. Матовые шары сияли от пронизывающего их света негаснущей зари. Где-то далеко, со стороны взморья, послышался нарастающий гул самолета. Старик поднял голову. На кителе из-под бороды блеснул крошечный золотой барельеф Ленина. — Ну вот, — обиженно проговорил Бураго, — тут вот над самой головой, а не видно. А ведь краска на нем самая обыкновенная. — Что это значит? — А это значит, что угол, под которым на самолет падают лучи солнца... Он вопросительно умолк, глядя на дочь. Девушка рассмеялась. «Это значит только то, папа, что ты стал хуже видеть», — сказала она и ласково коснулась рукава его кителя. «Я тебя не понял», — старик с досадой обернулся к дочери. «Ты его не видишь, а я отлично вижу. Вот, смотри», — и она протянула к светлому небу обтянутую перчаткой руку. Бураго стукнул палкой, круто повернулся и пошел прочь. Валя догнала его и взяла под руку. — Подлая штука, старость, детка! — грустно сказал он, и, чтобы переменить тему разговора, спросил. — Мы не опаздываем? — Уже 11. Они повернули к широким воротам своего дома. Завидев Бураго, дворник распахнул калитку, с заискивающей поспешностью сдернул шапку и поклонился. «Противный он. Всегда так подобострастно кланяется», — сказала Валя отцу. «Человек как человек», — равнодушно ответил Бураго.